Глава 10. Внешне в Нилласе ничего не изменилось. Старый Эм-Мельзарак благополучно вернулся домой, рассчитал кормилицу, осыпавшую его благодарностями и благословениями, и принялся потихоньку тратить полученное от Оливии золото. В глубине души он был очень рад, что сумел избавиться от страшного подкидыша. Каяры все до единого куда-то исчезли из города. Эм-Мельзарак поначалу остерегался выходить из дома без крайней необходимости. Однако вскоре отбросил осторожность. Барона Вейтарна и его жену похоронили очень богато, со всеми мыслимыми почестями. И позабыли, как показалось старому Сейраву. И сказать по правде, он тоже постарался позабыть. Город захлестывали иные новости. Небывалые, для большинства приятные. И страшный орден Каяров оказался оттеснен куда-то очень-очень далеко. Новая владычица твердой рукой наводила порядок в своем королевстве. И перворожденные помогали ей. На площадях болтали о сказочных фейерверках и карнавалах в столице, на которых иногда появляются сами эльфы. Говорили, что владычица во всем советуется с ними, но не забывает спросить мнение и старой аристократии. Налоги сократились. Разбойников повывели, по слухам, тоже не обошлось без эльфов. Кто-то безошибочно указал все разбойничьи ухоронки в предместьях Нилласа. Городская стража не проспала и не пропьянствовала, что частенько случалось при прежнем короле. И лихой народ понял, что надо искать себе доли где-нибудь в другом месте. Присмирели и властительные сейравы, уже не осмеливаясь травить и тиранить землепарцев. Эти просто побаивались внезапно окрепших городских ополчений. Через несколько месяцев простой люд уже души не чаял в новой владычице. Все эти очень долгие 30 дней на бескрайних просторах холландских земель можно было видеть упорно бредущую на закат одинокую человеческую фигурку. Подобно перелетным птицам, что таинственным своим чутьем безошибочно отыскивает дорогу к дому из самых дальних далей, Ариэта шла прямо к цитадели Черного Ордена. Сперва она каждый день ожидала засады. Потом страх прошел, сменившись каким-то странным равнодушием на все их многоразличные страшилища. Каяру принцесса боялась и более чем самого Ямерта верила в силу невидимого меча, что всегда был с нею. Правда, пускать его в ход ей не пришлось ни разу. Погоня где-то заплуталась, отстала, и Черный Орден за весь этот месяц так ни разу и не напомнил принцессе о своем существовании. Не замечала Ариэта и никаких перемен в жизни Халлана. До дальних провинций вести доходили медленно. Кое-где только сейчас узнали, что живут не при короле, а при владычице полуэльфине. Принцесса не особенно таилась. Призрачный меч при всем его могуществе не мог наделить ее умением жить в лесу, устраиваться на нормальный ночлег, добывать пищу. И Ариэта шла торговыми трактами. Странную, диковатого вида девушку в затрапезной одежде неохотно пускали в трактиры и постоялые дворы. Местные девицы легкого поведения обычно встречали ее в штыки, как соперницу, но принцесса и думать не могла о том, чтобы заработать деньги на пропитание подобным, совершенно невозможным для нее способом. Вместо этого она пела, аккомпанируя себе на лютне, которую по счастливой случайности нашла на самом первом постоялом дворе, встретившемся ей по дороге. Лютню забыл кто-то из проезжих, и хозяин отдал инструмент странной гости, расчувствовавшись от ее песен. Голос у принцессы был хороший, играла она прекрасно. И по дороге девушка нигде не испытывала ни голода, ни жажды. Ей даже удалось обновить через 3 недели свое платье и купить те необходимые всякой женщине мелочи, смысл и важность которых никогда не поймет ни один мужчина. Постепенно местность становилась все менее и менее населенной. Торговые тракты отклонялись к северу или к югу, огибая старый скалистый массив древних гор, испокон веку, торчавший, подобно занозе, в самой середине холландских земель. Горы эти назывались драконьими клыками. Почему, уже никто и не помнил. И вот там, в самом их сердце, среди вознесшихся к небу острых, как копья, утесов, скрывалась мрачная цитадель ордена Каяров. Собственно, Ариэта никогда ее не видела и не могла объяснить, почему крепость Черного Ордена непременно обязана быть мрачной. И все же у подножий драконьих клыков жило немало народа, потому что предводительница Каяров, как вспоминала из уроков истории Арията, была куда мудрее своих соседей баронов. Здесь не тиранили поселян, а взимаемая Каярами подать была даже меньше королевской. И порядок на землях ордена всегда был отменный. В этих местах никто не осмеливался разбойничать. Так и получалось, что орден создал свое собственное государство в государстве, ревниво охраняя свои секреты и платя в королевскую казну символическую дань. Прежние короли Халлана были мудры и не вмешивались в дела предводительниц, пока те не лезли непосредственно в королевские. Дважды в былые годы орден терпел страшные поражения, когда пытался участвовать в борьбе за трон. Но тогда еще те, кто распоряжался в нем, не обладали в должной степени магической силой. Так или иначе, Арията без всяких приключений добралась до самой границы владений ордена. И здесь впервые призадумалась, что же она в сущности собирается делать дальше, как проникнуть в саму цитадель, как, обманув бдительность стражи, освободить Дорвейтарна. И самое главное, как заставить предводительницу заплатить за смерть родных. С севера вновь надвинулись леса. Арията целыми днями брела по узкой дороге, одна-одинешенька, не встречая на своем пути ни зверя, ни человека. К вечеру ей обычно удавалось добраться до очередной деревни. Она оставалась там на ночлег, а наутро все повторялось сначала. Рубежи владений ордена никак не были обозначены, но Арията безошибочно определила, что пересекла невидимую границу. В грудь проник неприятный холодок, сердце вдруг дало перебой, и извне пришла твердая уверенность. Принцесса стояла на пороге дома своих лютых врагов. Весь этот месяц Арията ломала себе голову над тем, кто может помогать ей и откуда взялся призрачный меч. Благо свободного времени у нее хватало с избытком. Мало-помалу она начинала склоняться к мысли, что здесь не обошлось без владыки тьмы. И странное дело, это обстоятельство уже не повергало ее в мистический ужас, охватывавший ее всякий раз в прежней дворцовой жизни, стоило кому-то хоть шепотом упомянуть восставшего. Ракоту-неспровергателю, бросившему вызов непобедимым молодым богам, молва приписывала самые причудливые склонности и чудачества. Он мог вознести и мог унизить, мог спасти и мог уничтожить. Слухи о Великой войне передавались самые невероятные, но все сходились в одном. Если ты как следует попросишь Ракота, и ему взбредет в голову помогать тебе, он не успокоится, пока не доведет дело до конца. Понять, зачем она могла понадобиться грозному супротивнику богу, Арията, конечно же, не могла. Да и уверенности в своей правоте у нее не было. Тот, кто порой подсказывал ей очень дельные и нужные вещи, на сей раз безмолвствовал, предоставив наследнице Халландского трона возможность разбираться самой. На последнем постоялом дворе принцесса истратила все скопленные за дорогу деньги, запасшись провиантом и даже обретя плохонького, но смирного конька. Хотя поселяне во владениях ордена совсем не выглядели страшилищами, опаса ради, Арията не стала никого расспрашивать о дороге, а просто вывела лошадку на ведущий к высоким черным скалам проселок и взобралась в седло. День угасал, когда она добралась до отвесных каменных стен. Похоже было, что над этими скалами не имеют власти ни вода, ни ветер. Столь остры были края их граней. Дорога огибала высоченный черный утес, теряясь в сером вечернем сумерке. Арията придержала Куцева. Так она прозвала своего конька за неказистый, короткий и жидкий хвост. Там впереди были видны воины ордена. Дорогу держали под неусыпным наблюдением. Принцесса не видела их, но чувствовала всем своим существом эту черную мерзость, накипь славной холландской земли, нашедшую себе приют в здешних негостеприимных для человека местах. Они затаились за изгибом дороги, где-то в этих бледных предательских тенях. Нет сомнения, ее не ждут здесь, но кто знает, ведь у ордена хватает шпионов. Если бы Арията хоть немного задумалась над тем, что делает, она, несомненно, тотчас же повернула бы назад. Все ее предприятие было чистейшим безумством. Она шла одна, в полную неизвестность, бросив бедную старую Ненну в пещерах Артана. А ведь волшебница, о, как могла бы пригодиться сейчас. Принцесса сама клала голову на плаху. Даже если ей удастся при помощи призрачного меча перебить эту засаду, на пути наверняка встретятся иные. Она не воин, доспехов у нее нет, и достаточно одной удачной арбалетной стрелы. Ариата зябко вздрогнула. Несмотря ни на что, она боялась смерти. Она рано и очень остро пережила состояние конечности людского бытия. И с тех пор черная тень великой нищенки постоянно маячила у нее за левым плечом, не давая покоя. И, наверное, той отчаянной первой ночью в Неласе именно страх смерти и дал Ариате силы вызвать из небытия призрачный меч тьмы. Принцесса была заколебалась. Всю дорогу ее ночами мучили навязчивые видения. В разных видах ей представал Красный замок. Он манил ее, притягивал, беззвучным голосом предлагая исполнение всех ее желаний, если она отправится туда. Ариата не поддалась. Отчасти из недоверия, но главным образом из-за собственного упрямства. Она терпеть не могла, когда ей кто-то что-то приказывал. Сперва она посчитается с Черным Орденом, а уж потом подумает, как отомстить новой владычице и вернуть себе законно принадлежащий ей Ариате трон Халана. Отбросив, наконец, сомнения, принцесса решительно ударила своего Куцова пятками по бокам. И Мерин, унылой тряской рысью, потрусил вперед, предаваясь напрасным мечтаниям о хорошей торбе с овсом. Со сторожевого поста Каяров ее заметили издалека. Воины Ордена не выдали себя ни единым звуком, но мыслей своих скрывать не умели. И с ними не оказалось Малефика, способного загнать эти мысли в предназначенную им ловушку. И Ариата услышала их. Это одно из несложных заклинаний. Им владеют многие чародеи. В свое время в книгах Ненны на него наткнулась и Ариата. И сейчас она догадалась пустить его в ход, когда ехала совершенно одна по пустой, извивающейся среди скал дороги. Она уловила внушенный воином приказ взять ее живой и, пьянея от собственной дерзости, спокойно поехала прямо на готовую к бою засаду. Командовавший секретом десятник Каяров никак не ожидал такого от странной гости. Он и представить себе не мог, что заклятый враг его ордена, каковому ордену воин служил верой и правдой, вот так вот слепо полезет головой в петлю. Десятник не слишком-то верил россказням, что у этой девицы есть какой-то неотразимый невидимый меч. Подобными сказками хорошо потешать детей долгими зимними вечерами. Десятник куда больше верил в себя, своих парней, да лучшие снасти, что в изобилии имелись у них на посту. И все же девица эта ехала уж слишком уверенно. Десятником на какой-то момент овладело сомнение. Но было уже поздно. Понурый Мерин поравнялся с засадой, и каяры черными молниями взметнулись вверх. Если бы у них был приказ, не мудствуя лукаво, просто убить Ариату, то принцессу не спас бы и призрачный меч. Ее бы хладнокровно расстреляли из арбалетов. Но к прискорбию для воинов ордена они имели строжайшее распоряжение предводительницы взять ценную пленницу живой и только живой. Если бы она погибла, с жизнью расстались бы и все, кто дал ей скрыться в спасительную смерть. Ариата не успела и глазом моргнуть, как оказалась в окружении. Кто-то из каяров ловко метнул развернувшуюся в полете тонкую сеть. Паутина уже опускалась, готовая опутать принцессу, когда та резко вскинула сжатую в кулак правую руку. Что-то на миг блеснуло в воздухе, и сеть бессильно соскользнула с бока умеренно, разрубанная надвое незримым оружием. Ариата кубарем скатилась с седла. Сердце ее бешено билось, но где-то внутри таилась непоколебимая уверенность. «Я дойду, потому что я обязана дойти. Я не могу не дойти». Остолбеневшие воины Черного Ордена могли лишь проводить взглядами падающую разрезанную сеть. Однако не растерявшийся десятник взмахнул рукой, его люди дружно и молча прыгнули на принцессу. Казалось, что у воинов Ордена внезапно выросли крылья, Еще не коснувшись земли ногами, они уже разворачивали ременные петли, арканы, веревки и прочий лучший снаряд. Десятник оказался впереди всех, доказывая, что недаром командуют здесь. Однако доказал он лишь старую пословицу насчет быстрой вошки. Незримый клинок, который Каяр не мог ни увидеть, ни отразить, встретил его еще во время прыжка, развалив тело надвое. В белую каменную пыль хлынула алая человеческая кровь. Ариата, точно боясь, что эта кровь запачкает ее и без того видавшие виды сапожки, подпрыгнула сама, крутнувшись в воздухе и крутнув вокруг себя невидимый меч. Она выбралась из-под груды мертвых тел, вся покрытая чужой кровью, словно злобное древнее божество битвы, наслаждавшееся тем, что выпивало еще теплую жизненную влагу из жил павших воинов. 9 из 10 каяров были мертвы. Лишь один, случайно оставшийся чуть дальше остальных, сейчас, что из духу, уносил ноги. Ужас, который внушала ему эта совсем еще юная девушка, не шел ни в какое сравнение со страхом перед предводительницей. Воин даже не попытался воспользоваться арбалетом. Ариата бросилась в погоню. Он не должен уйти. Если поднимется тревога, тогда, считай, все пропало. Принцесса повернула своего мерина и, что есть мочи, погнала Куцева вперед, вслед за убегавшим каяром. Тот мчался прямо-таки с нечеловеческой быстротой. Страх гнал его вперед, однако этот же самый страх заставил воина остановиться, повернуться и встретить опасность лицом к лицу, как учили. Прямо перед мордой Куцева на земле что-то блеснуло, сухо треснуло, повалил густой непроглядный серый дым. Конь Ариаты с разгону влетел в этот дым, и не успела принцесса опомниться, как чьи-то сильные руки вцепились ей в горло, заламывая шею назад. С отчаянным сдавленным воплем Ариата наугад ткнула назад невидимым клинком. Раздалось неразборчивое шипение, словно проткнули туго надутый мех с воздухом, но смертельная хватка не ослабла. Тем временем Куций уже давно миновал облако дыма, в котором так ловко скрылся воин Черного Ордена. Он скакал дальше по узкой дороге, на которой его наездница и рассталась бы с жизнью. Однако откуда-то из-за камней свистнула меткая арбалетная стрела, и Каяр бездыханным покатился в белую пыль. Не чувствуя поводьев, Куций сам перешел сперва на шаг, а потом и вовсе остановился, заметив возле придорожных камней скудную зеленую поросль. Ариате было сейчас не до него. Упав на шею коню, она изо всех сил с сиплым хрипом пыталась протолкнуть воздух в изломанное горло. «В чем дело, подруга?» Вдруг услыхала она спокойный низкий голос. Сильная рука, обтянутая черным одеянием ордена, схватила Куцева под усы. Ариата наконец смогла сделать нормальный вдох и подняла глаза. Держа за повод ее мерина, на дороге стоял молодой воин ордена в обычной для каяров плотно облегающей тело одежде. Однако черная маска была снята, и на Ариату в упор смотрели пронзительные тигриные глаза на скульптурно вылепленном чистом и красивом лице с мощным волевым подбородком, идеально прямым носом и твердо очерченными скулами. Воин был молод, ему вряд ли минуло 20 зим. Но мускулы его тела уже были мускулами зрелого мужчины. Он также подходил для одеяния Черного Ордена, как счастливая невеста для погребального савана. «Ты как сюда попала?» – продолжал расспросы незнакомец. «Почему за тобой погналась эта мразь? И почему он был только один? А где весь секрет, который там сидит?» Он махнул рукой, указывая на изгиб скалы, закрывавший от него место кровавого побоища. «И вообще, как тебя зовут?» «Ариата», — сорвалось с языка принцессы, прежде чем она успела подумать, что называться следует вымышленным именем. Впрочем, само это имя еще ни о чем не говорило. Оно достаточно часто встречалось и у знати, и среди простолюдинов. «Красивое имя», — ответил дежурным комплиментом незнакомец и улыбнулся. Верно, он хотел выказать этой улыбкой расположение и приязнь. Но в глубине его взора вдруг мелькнули льдинки холодной расчетливости. Он улыбался, потому что так полагалось. «Но, подруга Ариата, если ты не хочешь, чтобы с нас двоих быстро сняли бы головы, «Нам надо убираться отсюда. Гони своего чудо-скакуна и постарайся не отстать от меня». «Постой, куда ты?» – сполошилась Ариата. «Ты сам-то кто такой?» Незнакомец ответил долгим и пристальным взглядом. «Я враг Каяра, такой же, как и ты, насколько я понимаю», – ответил он. «Не обращай внимания на этот маскарад. У меня с ними война. У тебя, как я вижу, тоже. Хочешь, будем союзниками, только об этом не договаривается в таком месте и при таких делах. Нам надо уходить». И уже поворачиваясь, он докончил. «А зовут меня Атор.